Влад вызвал патронуса и торопливо прошептал: «Сири, Белла, быстро в нору, мы с Ригом на чердаке, он без сознания, Уизли пока не догадываются, что я здесь, берите их тепленькими, там Молли, Артур, близнецы и Джинни». Повинуясь хозяину, серебристый хорек раздвоился и исчез, а Влад выглянул из-за ширмы, чтобы прислушаться, не поднимаются ли на чердак близнецы или Артур. Сундуки, стоявшие в углу, показались ему как нельзя более подходящими для того, чтобы блокировать дверь. Но тут странная тварюшка, которую Уизли именовали упырем, метнулась к нему и укусила за запястье маленькими, но острыми зубками. Влад рефлекторно взмахнул рукой, и тварюшка отлетела в угол, но тут же поднялась, длинным раздвоенным язычком слизывая кровь с губ. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. На чердаке. https://itspitz.livio.arnold.com/японим/2018.403609.308.321.308.321 оригинал JPG. Та самая ширма. https://avatars.mds.yandex.net/gettpdb1161682 87 8 00373 ff4e26 bb6c fdcf2 6e2 1161 1200 web false Упырь. http://gallery.ru/albums/gallery324/1c6/224/57844/298/750x746 bjpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 71. Тайны семейства Уизли. Часть вторая. Отпусти меня, чудо-трава. Но тут странная тварюшка, которую Уизли именовали упырем, метнулась к нему и укусила за запястье маленькими, но острыми зубками. Влад рефлекторно взмахнул рукой, и тварюшка отлетела в угол, но тут же поднялась, длинным раздвоенным язычком слизывая кровь с губ. Влад торопливо залечил рану на запястье и уже хотел послать в странную тварюшку, склонную к тому, чтобы пить кровь, оглушающие, но вдруг непонятное существо стало меняться. Было такое чувство, что кровь Влада, попавшая на губы упыря, стала катализатором для превращений. Тварюшка коротко взвыла, выгнулась дугой, рухнула на пол и стала корчиться, словно в эпилептическом припадке, забилась и дико застонала. Обалдевший Влад, все-таки сумевший различить топот ног на лестнице, торопливо отлевитировал несколько тяжеленных сундуков из угла к двери и хорошенько подпер ее, продолжая в полглаза наблюдать за корчащейся тварью. Но та больше не проявляла никакой агрессии. Более того, странные, словно изломанные черты лица, морды, словно поплыли, превращаясь в человеческие, росли конечности, удлинялось тело. Несколько секунд, и перед Владом лежал измученный, истощенный, одетый в лохмотья подросток с черными, свалявшимися в колтуны волосами и правильными чертами лица. А вот отсутствующая кисть руки так и не появилась, да и ожоги с шрамами, уродовавшими довольно миловидное лицо, не делись никуда. И самое странное, что в чертах лица расколдованного упыря было нечто знакомое не Владу, а Гарри. В дверь стали колотиться, потом кто-то рявкнул: «Аллахомора!» Сундуки отлетели, словно пушинки, но Влад успел поставить сначала запирающие, а потом, когда хлипкая дверь угрожающе затрещала, и щитовые чары, и только потом спросил: «Слышь, пацан, ты кто?» «Карлус», — пробормотал парнишка. «Карлус Поттер, ты такой взрослый, почему ты здесь? Сколько времени прошло?» «По делам», — непринужденно ответил Влад, проигнорировав остальные вопросы. В дверь ломиться уже прекратили, зато снизу доносились вопли и грохот, и у него затеплилась надежда, что очень по-доброму настроенные Белла и Сири уже успели на выручку. Поэтому он спокойно сказал: «Повторяю свой вопрос, ты кто?» Внезапно все стихло, словно отрезало, и поэтому ответ парнишки прозвучал достаточно громко: «Меня зовут Том Марвелла Риддл». «Как?» – поразился Влад. «Том Марвелла Риддл?» – с некоторым недоумением в голосе ответил парнишка. «Бля!» – вырвалось у Влада. Он еле-еле удержал следующую реплику, которая могла прозвучать примерно так: «Да когда ж ты сдохнешь-то?» Парень выглядел настолько измученным и несчастным, что эта реплика прозвучала бы слишком грубо. К тому же Влад вспомнил, где Гарри мог видеть этого молодого человека. В тайной комнате. Странный парень очень сильно походил на Тома из дневника. А если это так, то этот Том еще не успел стать Волдемортом и ни черта не знает о злодеяниях своего кого, вот именно, кого. В дверь снова постучали, но на этот раз вполне себе вежливо. «Гарри, ты в порядке? Открывай скорее, мы их взяли», — раздался голос Сириуса. «Сири, какой у меня патронус?» — выкрикнул в ответ Влад. Не то чтобы он сомневался в крестном, но эти проклятые Уизли, такие затейники, как выяснилось. Темный лорд в качестве домашнего упыря – это сильный ход. Точнее, этот подросток еще не был темным лордом. Так кто же он такой? Между тем подросток, понявший, что тут явно творится что-то непонятное ему, отполз в угол, пытаясь прикрыться своими лохмотьями, которые от ветхости буквально расползались у него в руках. Влад машинально отметил, что эти лохмотья когда-то были ученической мантией, судя по остаткам вышивки, слизеринской. «Твой патронус, Джарви!» — рявкнул в ответ Сириус. «Материться будь здоров, открывай!» Влад вздохнул с облегчением и снял чары. И тут же на чердак ворвались двое. Сам Сириус, растрепанный и злющий, как оса, и выглядевший даже не вспотевшим, абсолютно спокойный Ксенофилиус Лавгуд. «Гарри, что с Риги?» — спросил Сириус. «Он жив, жив!» — кивнул Гарри, указывая рукой за ширму. «Но на нем око Валтасара!» Вот и выплыла эта пакость. Рявкнул Сириус и рванул за ширму. Через минуту оттуда донеслось злое. Мерлиновые яйца. Как снять эту дрянь? Минуточку, джентльмены, ласково сказал Ксенофилиус Лавгуд из грации балетного танцора проскользнул мимо Влада за ширму. Не горячись, Сириус, твои мозгошмыги нуждаются в хорошей порции огневиски. А если мы его вот так? Влад заглянул за ширму и увидел, что Сириус с обалдением во взоре взирает на Лавгуда, который задумчиво разглядывал око Валтасара, держа его перед собой. «Как вам это удалось, Ксина?» — вырвалось у Влада. «В моей семье свои секреты», — мило улыбнулся Лавгуд. «Это плохая, очень плохая вещь. Есть у кого-нибудь футляр из драконьей кожи?» Сириус, к удивлению Влада, пошарил у себя в поясном кошеле и вытащил оттуда небольшую прямоугольную шкатулку, обтянутую драконьей кожей. «Мало ли для чего могла пригодиться?» Ответил он на вопросительный взгляд Влада. «Это подойдет», задумчиво сказал Ксенофилиус, открыл шкатулку и вложил туда око Валтасара. После этого он вернул шкатулку Сириусу и брезгливо вытер руку, в которой держал око, белоснежным платком с вышитым на нем изображением какой-то жутковатой тварюшки. «Морщероги кизляк», пояснил он. «Луна мне всегда вышивает их на носовых платках. Говорит, что они отпугивают нарглов и мамбасиков». «И как?» поинтересовался Влад, протягивая Сириусу укрепляющее, добытое уже из своих запасов, ибо увидел, что Регулус начинает приходить в себя, отпугивают. «Шипоногих мамбасиков, однозначно», — ответил Лавгуд. «А вот насчет нарглов есть у меня некоторые сомнения. Кстати, Гарри, а у тебя еще укрепляющее есть? Этот молодой человек в нем тоже нуждается». И он указал на сжавшегося в углу подростка. Сириус, заботливо массирующий горло Регулусу, прежде чем влить в него зелье, удивленно спросил: «А это еще кто? Откуда он взялся на чердаке Уизли?» «А это их упырь», — ответил Влад, заразившийся от Ксена изрядной долей невозмутимости. «И он говорит, что его зовут Том Марвалоридл». Сириус чуть пузырек из рук не выронил. «Гарри, скажи, что это шутка. Этот козел снова жив? Мне кажется, Сири, что это не тот Ридл». «С той же, воистину буддистской невозмутимостью», — ответил Влад. «И вообще, дай уже я Риги напою, а то он у тебя скорее захлебнется, чем придет в себя». И он аккуратно отобрал флакон с зельем у Сириуса и, подхватив одной рукой голову Рига, второй поднес зелье к его губам. Регулус открыл глаза, едва горлышко флакона коснулось его губ, и еле слышно пробормотал. «Гарри, вы пришли, все в порядке?» «В полном», — ответил Влад. «Не спрашивай. Просто выпей, лучше будет». Регулус покорно выпил все и сразу же перестал походить на умирающего лебедя. «Хорошая все-таки штука, зелье. Сири, прости», — сказал он. «Я так глупо попался. Об этом мы потом поговорим», — проворчал Сириус. «Слава Мерлину, мы успели вовремя. Встать сможешь, или тебя нести?» Регулус попробовал сесть. Это ему удалось, но с большим трудом. «Пожалуй», — пробормотал он, — «будет лучше, если вы мне поможете». Влад подставил плечо, Регулус оперся об него и смог встать, а Сириус сказал: «Этого тоже нельзя оставлять здесь», и показал на забившегося в угол парня. Тот только сверкал глазами, как кошка, но доверяться своим невольным спасителям не спешил. И тут вновь помог Лавгуд. Он протянул руку найденышу и мягко сказал: «Ты ведь не хочешь остаться здесь? Эти люди могут помочь тебе». Парень послушно протянул Лавгуду непокалеченную руку, и тот помог ему подняться на ноги. «Ну вот», — подытожил Сириус, — «пора и честь знать. Риги, ты сможешь перенести аппарацию, эльфийскую?» «Да», — ответил Регулус. «Хазелиус», — тут же позвал Сириус. Домовик появился тут же и скривился. «Какое гадкое место, какая мерзкая магия!» «Вот именно», — кивнул Сириус. «Хазелиус, забери отсюда Регулуса, ему нужна помощь. Пусть его посмотрит Тет и Лианди, а потом вернись сюда, у нас будут еще гости. И передай Таразиусу, пусть приготовит камеры в подвале». «Да, хозяин», — кивнул домовик и исчез. «Я не хочу в камеру в подвале, не надо», — испуганно вскрикнул найденыш и попытался вырвать руку Уксина. «Нет-нет», — быстро сказал Влад, внезапно почувствовавший к подростку острую жалость. «Как-то не монтировался у него Валдемар с этим мальчишкой. Камеры не для тебя, они для тех плохих волшебников. Тебе приготовят гостевую комнату, ты примешь ванну, переоденешься, поешь и ляжешь в постель. Тебя будут лечить, а когда ты окрепнешь, то сам расскажешь нам, что с тобой приключилось, если захочешь. А окно там будет?» — неожиданно спросил найденыш. «Непременно», — заверил его Влад. «Большое и красивое. Ну что, пойдешь с Хазелиусом? Мы не причиним тебе вреда, клянусь». Подросток судорожно кивнул и даже почти не вздрогнул, когда появившийся и выслушавший указания Влада Хазелиус взял его за здоровую руку, чтобы перенести на Гримма. «А Мерлин?» — вздохнул Сириус. «Да что же такое с ним творили? Неужели это и в самом деле настоящий Риддл?» «Думаю, что самый что ни на есть», — вмешался в разговор Лавгуд. «Это именно Том Риддл. А вот Валдемарт — это нечто другое». «Что?» — хором поинтересовались Влад и Сириус. Но Лавгуд только загадочно улыбнулся в ответ. «Это вы и сами узнаете, без меня. Я и так сказал слишком много. Спасибо за интересное приглашение, мне пора. Думаю, больше мое присутствие здесь не нужно. И, Гарри?» «Да», — отозвался Влад. «Заходи как-нибудь к нам, поболтаем. Луна недавно справлялась о тебе». И Ксенофилиус слегка поклонился и аппарировал. «Ну вот, Риги теперь в безопасности. Не пора ли посмотреть, как там Белла?» — поинтересовался Сириус. «Не нравится мне здесь. А уж мне-то как не нравится», — пробурчал Влад. И они стали спускаться с чердака. В гостиной Уизли царил полный разгром. В самом центре этого хаоса на стульях восседали связанные Артур и Молли. Близнецы притулились на диванчике, между ними сидела бледная Джинни. Ни близнецы, ни девочка связаны не были, но Белла стояла рядом с Артуром и Молли с самым грозным видом. В руке она сжимала палочку, а из-под полурасстегнутой куртки виднелась кобура. Благородная вдова явно прониклась теплыми чувствами к безотказному магловскому оружию. Белла взглянула на спускавшихся Влада и Сириуса и вопросительно изогнула бровь. «Все в порядке, Беллс», — сказал Сириус. «Рек уже дома, и мы там нашли еще кое-кого, но об этом позже». Белла кивнула и сказала: «По мне, так и этих стоит забрать, причем всех. Старшие какой-то бред несут, с мальчишками тоже не все в порядке, а девочку так просто опасно оставлять одну». «Гарри», — запричитала Молли. «Гарри, это недоразумение. Попроси, чтобы нас освободили. Мы просто хотели, чтобы ты пришел в гости. Помнишь, как ты славно у нас гостил? В гости обычно приглашают, не захватывая заложников, миссис Уизли», — ответил Влад. «А уж шантаж и вообще недопустим. Это недоразумение», — заявила Молли. «Прости, Сириус, но твой брат за нами следил. И вообще, мы не поняли, кто это, думали, недобитый пожиратель». «Лорд Блэк, миссис Уизли», — спокойно сказал Сириус. «А Гарри, лорд Поттер, и никак иначе. И не надо говорить о недоразумениях, ваше письмо мало напоминает приглашение в гости. А уж ваше требование к лорду Поттеру, чтобы он вступил в брак с вашей дочерью, так и вовсе недопустимо. Но у нас есть обязательства», — взвизгнула Молли. «Обязательства, которое сам Гарри заверил своей палочкой. Он обязан жениться на нашей дочери». «Да ну», — грубо спросил Сириус. «С хера ли? Я, как крестный, должен был знать об этом обязательстве, а Гарри, хотя бы помнить. Ты что-то такое заверял, Гарри?» «Ничего я не заверял», — отрезал Влад. «И где же эта бумага?» «В шкатулке, на верхней полке», — процедила сквозь зубы Молли. «Акция, шкатулка», — призвал вещь Сириус, и ему в руки спланировала тяжелая старинная шкатулка, украшенная замысловатыми металлическими накладками. Один взмах палочки, и она раскрылась. Нужную бумагу Сириус нашел быстро, прочитал, нахмурился и заявил: «Это действительно заверено палочкой из астралиста с пером Феникса. Только вот я не чувствую магии Гарри. К тому же сейчас у него другая палочка». «Я ничего не заверял», — повторил Влад. Он прекрасно помнил отношение прошлого Гарри к Джинни. Плохого он девчонке не желал, но в качестве объекта любви не рассматривал никогда. «Конечно, нет», — возмутилась Молли. «Этот документ был составлен и заверен Альбусом Дамблдором. А палочка...» Тут она осеклась. «А палочку, похоже, ему передали или Рон, или Добби», — спокойно закончил Влад. «Рон вполне мог влезть в мой сундук, а про Добби я вообще молчу. И вообще, с чего мы уделяем этой бумажке столько времени, Сири? На Джинни я не женюсь никогда, и никогда не хотел этого, Гарри», — возмутилась Молли. «За все наше добро, миссис Уизли, замолчите, ради Мерлина», — рявкнул Сириус. «Какое добро? У вашей семьи долг жизни перед Гарри за спасение дочери. Как вы вообще до такого додумались?» «Да мы», — начало было Молли, но тут неожиданно заговорил Артур. «Замолчи, дорогая», — сказал он тихим, но твердым голосом, совершенно не соответствующим образу подкаблучника. Молли что-то попыталась сказать, но странно закашлялась и замолчала. «Ваши претензии справедливы, лорд Блэк», — сказал Артур. «Но это был, так сказать, акт отчаяния. Наша бедная дочь теряет разум, ее могло стабилизировать и вернуть к жизни замужество с сильным магом, каковым является Гарри. Признаю, мы перегнули палку, и обязательства, которые вы сейчас держите в руках, ничего не стоящая бумажка. Но мы и так достаточно наказаны, может быть, вы примете мои извинения, мистер Уизли», — заметил Сириус. «Мне нравилось в вашей речи все до последней фразы. Увы, но количество претензий, моих и моего крестника, таково, что простыми извинениями вы не отделаетесь. Конфундус, конфундус, Хазилиус, забирай обоих». Домовик появился и тут же исчез, прихватив Артура и Молли. «А вот теперь вы, братцы-кролики», — Влад подошел к близнецам, — «вы же вроде как из дома удрали. Почему вернулись? И почему вы во всей этой пакости принимаете такое активное участие? Вам-то я что плохого сделал?» «Ничего плохого, только семья есть семья», — в своем обычном стиле ответили близнецы. А потом один из Форджей грустно добавил: «Вляпались мы, но против ничего не могли сказать. Воля главы», — добавил второй. «Отец приказал, мы не могли ничего против». Джинни же сидела между братьями совершенно неподвижно и кукольно улыбалась. «Что с ней?» — спросил Влад. «Накатило», — тяжело вздохнул близнец, сидевший справа. «Видимо, от переживаний. Очнется, будет себя вести, как совсем маленькая девочка. Надеюсь, что писаться не начнет». «И давно это у нее?» — спросил Влад. «Нет», — ответил близнец, сидевший слева. «В Хогвартсе она нормальной была. В Квиддич играла, училась неплохо. Заклятия у нее все получались, романы крутила». «Извини, Гарри». «Не извиняйся, это ее дело», — отмахнулся Влад. «Дальше. Джинни, как после Хогвартса домой приехала, хотела в команду пробоваться», — продолжил близнец, сидевший справа. «Халихитские гарпии. Но однажды утром она стала себя вести, ну не знаю, не по возрасту. И это становилось все заметнее. Папа нам велел вернуться и наложил на нас волю главы, чтобы не убежали опять и слушались во всем. Вот, посмотри». И оба близнеца синхронно отогнули высокие воротники свитеров и показали вырезанные на шеях руны. «Ничего себе!» — присвистнул Влад. «А что, так можно, что ли? Была такая практика в темных родах лет 200 назад», — пояснила Белла. «Но у Изли-то светлые вроде бы. А снять это как-то можно?» — спросил Влад, с некоторых пор ненавидевший все элементы принуждения. «Это может снять только глава рода», — ответила Белла. «Или воля спадет сама с его смертью». Что-то глубокое, еле заметно промелькнувшее в глазах Форджи, Влад заметил и понял, что близнецы, на крайний случай, согласны и на такой вариант. «А откуда у вас упырь на чердаке взялся?» — спросил он, меняя тему. Форджи синхронно пожали плечами. «Он всегда там был, воет, по трубам колотит. Мама Молли его объедками кормила. А почему он так выглядит, словно его пожиратели пытали год без перерыва? И почему он без руки?» — спросил Влад. «Без руки он всегда был», — ответил правый близнец. «И ничего не пытали, мы на нем наши экспериментальные зелья испытывали», — добавил левый близнец. «Это ма...» — он не закончил фразу, закашлялся и осекся, взглянув на Влада умоляющими глазами. «Не спрашивай больше, я все равно не смогу ответить», — говорили эти глаза. «Да что тут вообще творилось?» – не выдержал Сириус. И тут отмерла Джинни. «Бетики?» – спросила она. «Бетики, а где мамоська?» Ее большие глаза налились слезами, как у маленького ребенка, который собирается разреветься. Собственно говоря, сейчас она и была таким ребенком. Правый близнец достал из кармана красно-белый леденец на палочке и протянул ей. Джинни засунула леденец в рот целиком и радостно зачмокала. Из уголка рта потекла розовая ниточка слюны. «Ну, все», — сказал Влад, — «с меня хватит. Сириус, давай отправим их на Гримма. Джинни нуждается в помощи целителя. Да и с Форджимини все в порядке. Я с ними», — сказала Белла. «У меня не забалуешь. Хотите осмотреться? Валяйте. Только будьте осторожны, мальчики. Нехорошее это место. И впрямь, Нора». Характерно, что Фред и Джордж не возразили Белле ни словечком. Следующая глава, в субботу-воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 72. Тайны семейства Уизли. Часть 3. Прошу прощения, но сайт глючит просто ужасно. Фред и Джордж не возразили Белле ни словечком и без всякого сопротивления согласились отправиться на Гримма. «Можно-можно, мы будем вместе с Джинни, там, куда вы нас поместите?» — спросил близнец, которого Влад мысленно называл правым. Он не различал Фреда и Джорджа. «И не давайте нам видеться с отцом», — тихо сказал левый. «Если он нам прикажет все, что угодно прикажет, мы подчинимся. Просто не сможем не подчиниться». «Хорошо, мальчики», — вздохнула Белла. «А куда мы идем?» — спросила Джинни, продолжавшая сосать леденец. «В гости, милая», — сказал правый близнец и посмотрел на Беллу беспомощным взглядом. «Конечно, в гости», — подтвердила Белла. «Там есть красивые куклы, и кукольный домик, и солдатики, и игрушечный единорог, который совсем как живой. Хочешь все это посмотреть?» Джинни закивала и захлопала в ладоши. «Вот и славно», — сказала Белла. «А Фред и Джордж отправятся с тобой и посмотрят, чтобы все было в порядке». «Ладно, едно», — важно согласилась Джинни. Белла вызвала Хазелиуса, и все четверо парировали вместе. «Уф», — вырвалось у Влада. «Жуть-то какая». «Да уж», — согласился Сириус. «И вот на этом тебя пытались женить?» «Да, конечно. После заключения магического брака девушка бы стабилизировалась, а потом и вернулась бы к прежнему умственному состоянию. Но при одном условии – регулярном исполнении супружеского долга». Влад чуть не перекрестился, но вовремя одернул себя. «Мерлин, упаси. Это все равно, что с двухлетней девочкой спать. А пришлось бы. В противном случае ты стал бы стремительно терять магию, а потом и рассудок. Уроды рыжие», — вырвалось у Влада. «Но что у них с мозгами, раз они решились на такое?» «Уизли не зря держали руку Дамблдора столько лет», — ответил Сириус. «Они наверняка по уши замазаны во всех его делишках». «Да не наверняка, а точно, если на чердаке и впрямь настоящий Том Риддл. Это все откаты, Гарри. И, судя по тому, что сказали близнецы, то, что началось с Джинни, совпадает по времени с твоим побегом. Словно какой-то механизм запустили». «Запустили», — подумал Влад. «Гарри Поттер умер». Но вслух он сказал: «Знаешь, крестный, я думаю, что чаша терпения самой магии переполнилась. Ничем иным я это объяснить не могу». «Да», — согласился Сириус, — «как бы высокопарно это ни звучало, то, что мы с тобой видели за последнее время. Магическая Британия превратилась в мерзкое вонючее скопище ублюдков, даже не помнящих о ее законах. Священные 28 те, кто призваны хранить ее законы. То, что они творили, и не только с тобой, Гарри, это же уму непостижимо. О нас, Блэках, говорили, как о безумном роде, но Белла проявляла редкостное здравомыслие там, где другие творили зло. Она так и не тронула ребенка Лонгботтомов. Она связалась со мной, Гарри, чтобы рассказать о тебе. Она не могла этого выносить. Почему другие могли? Почему Уизли сделали своих сыновей рабами? Старшие, похоже, сумели вовремя удрать, а мальчишки не решились произнести Катрен отречение и стать безродными. Вот Артур их волей главы и сумел зацепить. Ты заметил, Гарри? Они напуганы. Что же здесь творилось? Один из них попробовал что-то рассказать об опытах, которые проводила Молли. Начал говорить и осекся. И да, близнецы, талантливые говнюки, безбашенные, склонные к дурацким шуточкам на грани фола, но я заметил их страх. И Джинни. Я помню, как она меня доставала с тех самых пор, как поступила в Хогвартс. Ходила по пятам, глаз не сводила. А потом ей попал в руки дневник Змеи Мордова, и мне пришлось спасать ее, сразившись с Василиском. Знаешь, Сири, она любила крутить романы с разными мальчишками и была уверена, что я от нее никуда не денусь, и летала здорово, и могла сглазить летучим мышиным сглазом тех, кто ей не нравился. Я никогда не был в нее даже влюблен, но сейчас ее тяжело видеть такой. Ей нельзя вернуть разум, боюсь, что нет, Гарри, вздохнул Сириус. Откаты, и то, что они пытались принудить тебя к браку, нарушив долг жизни, это бьет без промаха. Но почему старшие Уизли решились на такое? Поразился Влад. Пленить Регулуса, требовать от меня женитьбы на Джинни на основании какой-то невнятной бумажки. Может быть, Молли уже в каком-то своем мире живет, но Артур-то вроде все прекрасно понимал, судя по его словам. Они привыкли считать тебя марионеткой, Гарри, грустно сказал Сириус. Марионеткой Дамблдора, рабом пожирателей, а теперь они решили, что ты моя марионетка. А марионетками не дорожат, и два кукловода могут всегда договориться между собой. Только вот они жестко обломались и с тобой, и со мной. Ты уже не марионетка, и тем более, не моя. Поэтому старшие Уизли получат по полной программе, как только вся эта грязная история станет чуточку понятнее. И вообще, мы вроде осмотреться хотели, да, согласился Влад. Нам стоит поторопиться, а то, боюсь, что когда твоя матушка увидит юного Тома Риддла, у нее появится масса вопросов. Да и Белли мы ничего не сказали, пробормотал Сириус. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, передразнил Влад. Пойдем уж, бродяга. Сириус хихикнул и потрепал Влада по волосам, это вошло у него в привычку. Нора была весьма странным домом, кривобоким, держащимся на честном слове, словно составленным умственно отсталым ребенком из разнокалиберных кубиков. Но не это было плохо, в конце концов, каждый сам волен выбирать дизайн своего жилища. Чем дальше, тем больше Влад понимал, почему Хазилиус назвал нору гадким местом с мерзкой магией. И вроде на вид все было неплохо. Уютная кухня с развешанными по стенам начищенными медными кастрюлями и сковородками, лоскутные подушки на стульях, гостиная-столовая с большим камином, старинным столом и разномастными стульями, комнаты мальчиков и Джинни с разной степенью беспорядка в них. Но чем дальше, тем больше Владу казалось, что он задыхается. Странно, а когда Гарри гостил в норе, у него такого ощущения не возникало. Во всяком случае, в комнатах они не обнаружили ничего подозрительного. А вот в подвале. В подвале оказалась великолепно оборудованная зельеварческая лаборатория, содержавшаяся в строжайшем порядке. Множество недешевых компонентов для зелий, заботливо сохраненных под стазисом, руководство по зельеварению, почти все редкие и старинные, лабораторные дневники. В отдельном шкафчике выстроились во флаконах готовые зелья. Часть из них, вполне невинные, типа перечного или рябинового отвара для заживления ран, часть запрещенные, как амортенция, или продающиеся только из-под полы, как веритасерум, а вот некоторые. Зелье вражды, зелье доверия, зелье подчинения, какие-то сложно сочиненные яды. А все лабораторные дневники были исписаны одинаковым круглым почерком. Молли всегда была сильна в зельях, заметил Сириус. Прихватим дневники, может быть, узнаем, что еще она варила, и для чего. И смел со стола всю стопку в свой кошель с чарами незримого расширения. Но самая неприятная находка их ждала в гараже. Нет, сначала они увидели только огромное количество всяких деталей, сваленных в кучу. Какие-то инструменты, верстак, наполовину разобранные тостеры, кофеварки, стиральные машинки. Глаза просто разбегались, и у Влада возникло странное ощущение, что вся эта свалка словно на показ выставлена, чтобы отвлечь случайных посетителей от чего-то главного. Поэтому он стал медленно поворачиваться, внимательно разглядывая сарай. Такая тактика увенчалась успехом. За стоявшим в углу вторым верстаком обнаружилась почти незаметная дверь, покрашенная в цвет стен. Сири, тронул Влад за плечо крестного, смотри, там дверь, и мне кажется, что там есть что-то еще. Сириус кивнул и взмахнул палочкой. По периметру двери проступила тонкая вязь рун. А во, заметил Сириус, да тут и впрямь что-то интересное. Зачарована на совесть, ты можешь это отменить? Поинтересовался Влад. «Попробую», — ответил Сириус и принялся махать палочкой. Минут 10 спустя рунные цепочки начали тускнеть, словно погасающие угли в печке, пока не погасли совсем. «Ну вот», — Сириус вытер пот со лба, «пока мне удалось их нейтрализовать. Но это ненадолго. У нас полчаса, не больше. Идем?» Влад кивнул и вошел вслед за Сириусом в неприметную дверь. За дверью оказалась еще одна лаборатория, но какая-то странная, словно из фильмов ужасов. Кошмарная лаборатория спятившего маньяка вивисектора. Но Влад разглядел все подробности далеко не сразу, потому что к этому его жизнь точно не готовила. Ни прошлое, ни нынешнее. Сириус и Влад замерли посреди комнаты. Сначала они просто разглядывали все вокруг, потом, можно сказать, что потом они потеряли дар речи от увиденного. На некоторое время, но все же, на первый взгляд комната не казалась пугающей. Странный, но не пугающий. Облицованные каменной плиткой потолок, пол и стены, стол, очень сильно напоминавший операционный, стоявший посреди комнаты. Прямо над ним в бронзовой оплетке тускло светился темно-желтый шар. Когда Сириус и Влад вошли в комнату, свет был совсем слабым, но, чем дольше они там оставались, тем ярче становился шар, и тем заметнее была сама комната. Большие сосуды с разноцветными зельями, выстроившиеся на полке вдоль одной из стен, рабочий стол, полки с книгами над ним, начищенные, блестящие инструменты, аккуратно разложенные на маленьком столике в углу. Некоторые из них, несмотря на ухоженность, выглядели так, словно ими делали трепанации еще древние египетские врачи. Возможно, так оно и было. А еще на стенах было развешено. Сначала Влад принял это за пособие по анатомии, пока не понял, что многие из этих рисунков сделаны на коже, тонкой, желтоватой выделанной коже. Влад поймал себя на мысли, что не хочет знать, чья она, но содержание странных картин было куда хуже материала, на котором их изобразили. Картины изображали людей, с начисто содранной кожей и тонко прорисованными мышцами. Каждая картина являла собой цепочку превращений. Например, на одной сначала была изображена обнаженная женщина, потом она же, без кожи, потом тело женщины начинало меняться, словно это была глина, пластилин, исчезала грудь, сужались бедра, увеличивался рост. Влад насчитал 20 последовательных операций. Женщина постепенно превращалась в подростка, точнее в юношу. Предпоследнее изображение показывало мужское тело без кожи. Последнее – юношу с русыми волосами и закрытыми глазами. Выражение его лица было спокойным и каким-то бессмысленным. Рядом с каждой операцией была нарисована цепочка рун, несколько инструментов и движения волшебной палочки. «Что это за мерлинова хрень, Сири?» Наконец-то смог выдавить Влад. «Это последовательность опытов над магловской женщиной и превращение ее в юношу», — хрипло ответил Сириус. «Я о таком слышал, но такое опасались практиковать даже мои безбашенные предки. Почему это магловская женщина?» — удивился Влад. «Не ведьма?» «Нет», — ответил Сириус. «У ведьмы есть собственное магическое ядро, а здесь, вон там и там, видишь, здесь есть место для накопителя. Скорее всего, это осколок родового камня. Если его особым образом обработать, он будет функционировать, как магическое ядро». В детстве это воспринималось, как сказки о Уизли, выходит, практиковали. «Но зачем?» – поразился Влад. «Зачем творить такое?» «Бывали времена, когда появлялись маги, одержимые жаждой мести», – отозвался Сириус. «И они шли на страшное преступление против магии, захватывали одного из членов враждебного рода, чаще всего это был ребенок или подросток, и создавали его двойника из подходящего магла или магдлы. Причем лучше было, если мальчика создавали из девушки или женщины, а девушку из мужчины, а потом ему подсаживали магическое ядро, искусственно созданное. Для этого нужно было отколоть кусочек от собственного родового камня и 3 месяца вымачивать в крови похищенного. Видишь ли, Гарри, родовые камни выбираются не просто так. Это камни, способные напитываться магией рода. А если их напитать кровью, болью и страданиями члена другого рода, то они переродятся. Я не знаю, как это объяснить, в детстве это все воспринималось, как жуткие сказки. Короче, в итоге можно было получить магическое ядро, идентичное магическому ядру пленника, и пересадить его в таким вот образом созданное тело, а также в мозг этого тела подсадить память и воспоминания пленника. То есть получался двойник, поразился Влад. Темный двойник, Гарри, глухо отозвался Сириус, но при этом абсолютно неотличимый от пропавшего члена рода, с его телом и памятью, и полностью подконтрольный врагу, задумавшему месть. Думаю, что Уизли тоже были неплохими менталистами, или им помогали сильные менталисты. Кукушонок, пробормотал Влад. Точно подмечено, согласился Сириус. До определенного момента это был идеальный сын, брат и муж, великолепный глава рода, а потом он постепенно приводил род, который возглавлял, к гибели, и к выгоде того врага, который на такое решился. Но тут был один нюанс: похищенный должен был оставаться живым, В противном случае фальшивое магическое ядро быстро погибало и сам темный двойник рассыпался прахом. То есть, потрясенно спросил Гарри, Волдеморт это не Том Риддл, а его темный двойник, я не вижу другой причины, по которой он до сих пор жив, пожал плечами Сириус. А еще эти уроды рыжие наверняка использовали бедного парня для магической подпитки и сбрасывали на него часть откатов. Видимо, поэтому он так изменился. Да еще наверняка какое-то проклятие. А почему он меня кусать кинулся? Рига-то он не трогал. Видимо, вы все-таки родственники и какую-то часть разума бедняга сохранил даже в образе упыря, отозвался Сириус. Родственная кровь способна снять многие проклятия. А может, все дело в крови Певереллов. Но я видел гомункула, из которого возродился змеемордый, задумчиво сказал Влад. Думаю, для того, чтобы получить этого гомункула, пацан руки и лишился, вздохнул Сириус. И ему еще сильно повезло, потому как магия Уизли начала слабеть. Не зря старшие братцы из рода рванули, смазав пятки, не захотели скрибами стать. Думаешь, они знали ну, про все это, обвел Влад рукой мрачную комнату. Думаю, что старшие Уизли не горели желанием посвящать детей во все это. Темного двойника Тамаридла создали не они, у них на такое уже сил не хватило бы. По времени, это получается может, отец Артура, Септимус, а может и его дед Галахет. Недаром он так быстро скопытился, и 50 лет не прожил. Наверняка чем-то похожим баловался и сам Септимус во всяком случае. Знания от батюшки он успел получить в полном объеме и передать их Артуру. А вот самого Артура хватило только на ублюдочного голема, из которого и получился возрожденный Волдеморт. Но зачем? Понимаешь, Гарри, род предателей крови может процветать достаточно долго, но при одном условии. Они периодически должны вступать в браки с чистокровными сильными невестами. Цидрелла Блэк, пробормотал Влад, мол ли Прюэт. Вот-вот, ответил Сириус, были и другие. Предатели крови поколениями женились на сильных чистокровных ведьмах, а Молли оказалась еще и плодовитой. Не знаю, как с Цидреллой, о ней в нашей семье перестали упоминать после брака с Уизли, а вот браку Молли и Артура явно поспособствовал Дамблдор. Думаешь, это плата? Вполне возможно, вздохнул Сириус. И мне все равно кажется, что тут есть что-то еще, какая-то еще причина. Но давай поторопимся, скоро активизируются чары, и тогда нам не поздоровится. Я поищу, нет ли тут еще каких-то помещений, а ты, забери дневники и лабораторные журналы. Книги тоже, но не вздумай прикасаться к ним голыми руками, слишком старинными они выглядят, мало ли каких проклятий на них навесили. А эти, картины? Спросил Влад. Не стоит, ответил Сириус. На них наверняка заклятие вечного приклеивания. Сразу не разберемся. Давай поторопимся. Влад торопливо надел перчатки из драконьей кожи и начал собирать книги и лабораторные журналы, переплетенные в темную кожу. Судя по надписям на них, большинство из них принадлежало Галахаду Уизли и Септимусу Уизли, одна или две – Артуру Уизли. Некоторые, выглядевшие самыми потрепанными, не были подписаны, видимо, тут отметились и другие представители рода. Сириус обошел комнату, заглянул в каждую щель, обнаружил скрытую нишу, заполненную стеклянными банками, в которых плавали жутковатого вида уродцы и части человеческого тела в каком-то консервирующем растворе. Особенно жутковато выглядела банка, наполненная глазными яблоками с разноцветными радужками, серыми, голубыми, карими. Еще в одной нише хранились небольшие скелеты, они отдаленно напоминали человеческие, но выглядели так, словно были сделаны из пластилина. Кости перекручены, черепа сдавлены и приплюснуты, но самое ужасное, что эти скелеты не были скелетами гоблинов или гномов. Влад откуда-то знал, что эти скелеты – человеческие. Мерзость, выругался Сириус. Однако, кто-то из Уизли был талантливым химерологом. Я, проскрипел старческий голос. Влад и Сириус аж подпрыгнули, но потом Сириус с руганью сорвал какой-то занавес и за ним обнаружился портрет, изображавший сердитого старика с колючими глазами. Старик был очень похож на Артура, только совершенно сед, а на макушке сияла заметная лысина, точно такая же, как намечалась у Артура. Старик был облачен в черную мантию с горностаевой оторочкой, на шее цепь с гербом, одна из регалий главы рода, в руках трость из черного дерева с золотым набалдашником. Сидел старик в кожаном кресле, за спиной его было тщательно выписано высокое витражное окно и книжные полки. «Позвольте представиться, молодые люди», — проскрипел старик, — «лорд Гордон Примус Уэсли». «И то, что вы видели на полках, отнюдь не моя работа. Значит, мои недостойные потомки окончательно вляпались, Уизли, удивился Влад. Не Уизли, ах, молодой человек, ностальгически вздохнул портрет, я был последним из Уизли, не имевшим клейма, а вот мой сын. Именно благодаря ему Уизли стали Уизли, и с тех пор все стало стремительно ухудшаться. Хоть кто-то из них в живых остался? Да, сэр, вежливо ответил Влад. Но боюсь, что не все, надолго. Закономерный итог, пробормотал старик. Но если вас не затруднит, с кем имею честь? Лорд Блэк, лорд Поттер, отозвался Сириус. Простите, сэр, мы несколько ограничены во времени, но вы кажетесь мне тем, кто сможет пролить свет на всю эту запутанную историю. Не желаете ли воспользоваться гостеприимством рода Блэк? Обещаю потом вернуть ваш портрет на старое место. Почему бы и нет? Пожал плечами старик. Здесь смертельно скучно. Как они мне надоели со своей местью. Это же надо, угодить в рабство Ка. Впрочем, сказал он, заметив нетерпеливое движение Сириуса, полагаю, что у нас будет еще время для бесед. Приступайте, молодые люди. «Мой портрет снимается достаточно легко. Вы не против, если мы вас уменьшим?» – спросил Влад. «Не против», – ворчливо отозвался старик. «Приступайте». И он прикрыл глаза и, казалось, задремал. Влад легко снял портрет со стены и наложил на него чары уменьшения. «Идем скорее», – заявил Сириус. «Сейчас вновь включится защита, и нас могут ждать очень неприятные сюрпризы». Влад кивнул, еще раз окинул полки взглядом и, прихватив портрет, рванул вслед за Сириусом к выходу. Они едва успели, только оба ступили за порог, сразу же вспыхнули руны, и дверь снова сделалась незаметной, сливаясь со стеной. «Ух!» – пробормотал Сириус. «Ничего себе теперь стоит наложить чары, чтобы никого лишний раз сюда не занесло, пока Уизли у нас гостят. А потом, я думаю, стоит дать наводку Амелии Боунс», – задумчиво сказал Влад. «А рыжих-то не хватится?» «Это вряд ли», – отозвался Сириус. «Артура вроде бы все-таки уволили, гости к ним лишний раз не заглядывают. Так что нет, не хватится. А насчет Амелии, мысль дельная. Но давай сначала сами разберемся». Они наложили на нору и окружающую территорию целый комплекс чар, исключающих посторонние проникновения, и аппарировали на Гримма. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 73. Скелеты в шкафу семейства Уизли. На Гримма снова воцарилась привычная атмосфера. Какая фигня снова приключилась. Но, несмотря на эту самую атмосферу, Тет Андромеда, Дора, Вальпурга и прибывшая позже Белла, ну, и домовики, само собой, успели разрулить ситуацию до приемлемого уровня. Молли и Артур оказались в подвале, разумеется, не вместе, а по отдельности, в зачарованных камерах, где колдовать было невозможно. Вальпурга, у которой и без того было не самое лучшее отношение к рыжему семейству, дала четкие указания домовикам относительно того, как разместить дорогих гостей. Фарджи вместе с сестрой тоже отправились в подвал, но в куда более хорошие условия. По приказу Беллы домовики притащили с чердака кучу игрушек, принадлежавших прошлым поколениям Блэков, так что Джинни ничуть не расстроилась смене обстановки. Но Белла благотворительностью заниматься не собиралась, она предупредила Фреда и Джорджа, что за малейшую попытку как-то навредить хозяевам дома или сбежать их немедленно разлучат с сестрой и отправят в куда менее комфортабельные условия, поближе к маме с папой. Перепуганные близнецы, которые вовсе не жаждали общаться с родителями, поклялись, что ни бежать, ни вредить не собираются, и в самом деле вели себя тихо и послушно. Регулус был сразу же осмотрен Тедом и Андромедой, напоен зельями и уложен в кровать. К счастью, серьезного вреда око Валтасара ему причинить не успело, но магическое истощение было налицо. Так что как минимум неделю постельного режима оба целителя ему прописали. При виде юного Тамаридгла Вальпурга впала в шок. Если бы портреты могли получать инфаркт, она бы его точно получила. Внезапное воскрешение бывшего сокурсника выбило из колеи даже железную леди рода Блэк. Сам же Том, увидевший сначала Андромеду, а потом Беллатрикс, был страшно удивлен и спрашивал, которая из них Вальпурга и когда она успела так повзрослеть. Впрочем, и Белла, и Андромеда очень походили на Вальпургу в молодости, эта нарцисса получилась блондинкой. Андромеда сумела отвлечь внимание Тома и напоила его зельями, а после этого домовики устроили парня в одной из гостевых комнат, но предварительно отмыли, напоили и накормили. Оказавшись в чистой мягкой постели, в комнате с окном на площадь Гримма, бедняга не смог сдержать слез, но потом зелья подействовали, и он спокойно уснул. и теперь вся компания с нетерпением ждала Влада и Сириуса, чтобы получить хоть какие-то разъяснения. Влад и Сириус честно рассказали все, показали найденные лабораторные журналы и увеличили прихваченный из норы портрет. Рассказ произвел впечатление разорвавшейся бомбы, особенно информация о темном двойнике. От осознания того, что всеобщим пугалом магической Британии был отнюдь не сирота Том Риддл, а созданный кем-то из Уизли темный двойник, и что именно под его дудку плясали многие благородные рода, Вальпурга была в бешенстве. «Как?» – возмущалась она. «Как так получилось, что никто ничего не понял?» «Матушка», – пояснил Сириус, – «ты же знаешь, что темный двойник получает все качества своего оригинала, а то, что юный Том был весьма умен, талантлив и харизматичен, вспоминают все. Меня другое беспокоит», – пробормотал Влад. «Как двойник смог зачать ребенка?» «Нормально смог», – проворчал Сириус. «Двойник – это двойник, его организм полностью повторяет организм оригинала со всеми сопутствующими, так сказать, функциями. Простите, дамы, сейчас будет несколько грубо. Гарри, ведь тебя же не удивляет, что он ел, пил, мочился, испражнялся, потел и, прости, вполне мог заниматься сексом. Все это явление одного порядка. Чистая физиология, короче», – пробормотал Влад, – «магическое клонирование. Вот только, чтобы получить абсолютного двойника, загубили какую-то несчастную девчонку. Это получается, что мы ее душу уничтожили». Сириус только руками развел. «Увы, но ты ведь уже и сам понял, как очень многие маги относятся к маглам. Да что тут говорить, помнишь мой приговор? Меня судили за предательство твоих родителей, убийство Петтигрю и нарушение статута секретности. Убийства маглов только упоминались, а ведь Петтигрю погубил 12 человек. 12. Так что таким беспринципным людям дела нет до страданий какой-то маглы. А что касается души, предполагаю, что несчастная душа маглы отмучилась, а вот то, что появилось, заменило ее весьма качественно, но со знаком минус. Раз уж сама госпожа ошиблась, вряд ли, задумчиво сказал Влад, тут что-то другое. Сириус уже хотел вступить в дискуссию, но тут вмешалась леди Блэк. «Погоди, сынок», – неожиданно мягко сказала Вальпурга, – «прости, но нам нужно разобраться со всем остальным. У нас достаточно веритосерума, чтобы допросить Уизли?» «Вполне», – отозвалась Белла, – «и не только веритосерума. Старые добрые Круция никто не отменял». И тут вскинулась Дора. «Нет, я не верю. Уизли не могли. Они хорошие люди. А вы чудовища». «Дора», – мягко сказала Андромеда, – «у Сириуса, Беллы и Гарри нет никаких причин вводить нас в заблуждение. Мы, семья, и должны стоять друг за друга. Тебе пора повзрослеть, дочь», – вздохнул Тед. «Я надеялся, что ты уже взрослая, но, кажется, ошибся. Из-за этих хороших людей», – кавычки в голосе Вальпурги прочитывались на раз, – «чуть не погиб Регулус. Они хотели, чтобы Гарри заключил брак с их дочерью. Ты видела эту девочку? Скажи, о каком браке с ней может идти речь, Хазелиус?» – скомандовал Влад. «Принеси омут памяти. Посмотри сама, в каком состоянии я нашел Регулуса. Взгляни, что хранилось в доме Уизли, скрытое от всех. А потом подумай, стоит ли обвинять кого-то из нас во лжи». Домовик тут же приволок омут памяти, и Влад быстро вытащил нужное воспоминание. Этому фокусу он научился неожиданно легко. Скинув воспоминание в омут, Влад широким жестом указал Доре. «Прошу, и это первый и последний раз, когда я иду на поводу у избалованной девчонки». Дора нахмурилась, хотела что-то ответить, но только махнула рукой и нырнула головой в омут памяти. На некоторое время она выпала из общей беседы, а Вальпурга продолжила. «Идея Гарри насчет того, чтобы дать знать Боунс о творящихся в норе беспорядках, хорошая, но Молли с Артуром ей отдавать нельзя. Да, им обоим светит Азкабан пожизненно, но по мне, так за то, что они натворили, этого слишком мало». «Не беспокойтесь, матушка», — сказал Сириус. «Не думаю, что Азкабан будет им адекватным наказанием. Но сейчас нам прежде всего нужна информация. Предлагаю работать в трех направлениях: изучить лабораторные журналы Уизли, самих Уизли, а также живой портрет, который мы привезли из норы. По его словам, он был последним из Уизли, не носившим клейма предателей крови. Пожалуй, так и сделаем», — согласилась Вальпурга. Через несколько дней удалось составить более или менее полную и непротиворечивую картину событий. И началась она с единственного сына лорда Гордона Примуса Уизли, Ричарда. Сей юноша, носивший благородное королевское имя, отнюдь не был воплощением благородства, Зато спеси и опломба в нем было через край. Ричард был единственным и долгожданным сыном лорда Гордона. Увы, предыдущий брак лорда закончился смертью жены во время родов. К сожалению, спасти не удалось и младенца. Слишком слабой здоровьем оказалась благородная юная леди Уэсли, в девичестве Траверс. Лорд честно относил глубокий траур по юной жене целых 3 года, а потом нашел себе новую невесту. Он не относился к ней с такой теплотой, как к первой супруге, и выбирал на сей раз здоровую сильную девушку из рода с минимальным набором родовых проклятий. Такая тактика увенчалась успехом, и юная Мария Уилкокс, насчитывавшая в своем роду всего 3 поколения благородных предков, стала его женой. Но прошло еще 5 лет, прежде чем ей удалось забеременеть и родить сына, названного Ричардом. Мария прекрасно понимала, что муж не любит ее и сделала худшую из возможных ошибок, всю свою любовь излила на единственного сына. Нет, сама по себе любовь не способна испортить ничего, но к этой самой любви добавились безбожное баловство и потакание всем желаниям ребенка. Вот и вырос этакий магический вариант Дадли Дурсля, грустно подумал Влад. И, пользуясь полнейшим попустительством и безнаказанностью, Ричард начал творить такие вещи, перед которыми все забавы мародеров, просто шалости деток из младшей группы детского сада. Мать очень долгое время покрывала сына, старалась затыкать рты жалобщикам деньгами, благо, в ту пору денег у рода Уэсли хватало, а также угрозами и проклятиями, в которых была большая мастерица. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. В один прекрасный день Ричарду показалась веселой шуткой кража юной невесты из рода Малфой. Ну, понравилась ему девушка, что ж такого-то, а то, что сама девушка и вся ее белобрысая родня и слышать не хотели о таком женишке, так что, он, Ричард, хотел эту девчонку, а это главное. Разумеется, ничего не вышло. Девушки в роду Малфой рождались крайне редко, и если уж такое чудо случалось, то их берегли пуще зеницы ока. Юный негодяй с дружками еле ноги унес от охраны девицы, да и сама она, как выяснилось, была весьма сведуща в боевых заклятиях. Скандал вышел страшнейший. Лорд Гордон был в ужасе, приятели Ричарда, далеко не столь богатых и титулованных, головой выдали оскорбленным Малфоем. Самого Ричарда отец жестоко наказал и заплатил за сына крупную виру, чтобы спасти его от расправы. Но столь вопиющий скандал не мог пройти без последствий, и, на свое несчастье, лорд Гордон объявил, что лишает сына титула наследника, передав его одному из 3 своих младших братьев, а от сына потребовал жениться и остепениться. Тот, скрипя зубами, стерпел все и выполнил отцовскую волю, женился на подходящей девице из рода Кроу. Та не была красавицей, но оказалась весьма хозяйственной и плодовитой. Так что через 5 лет у Ричарда было уже 4 детей, 2 старших сына и младшие девочки-близнецы. Ричард был не самым лучшим мужем и отцом, но пока от его дурного нрава страдала только его собственная жена, умевшая держать язык за зубами, и Макглы, то претензий у отца к нему не было. Тем более, что лорд Гордон выделил опальному сыну часть своих земель и замок с собственным источником. Ричард, не чуждый черного юмора, назвал замок Нора и все последующие 5 лет провел там, не покидая границ своих владений. Но он ничего не забыл. Более того, как человек дурной, Ричард был склонен винить в своих неприятностях не себя, а других. Ричард возненавидел отца за то, что наказал, мать за то, что не смогла уговорить отца изменить решение, дядю за то, что спокойно согласился принять титул наследника, и всю прочую родню за компанию. И он решил извести всех, кто помешал бы ему стать главой рода. К несчастью, с его точки зрения, это были все ныне здравствующие Уэсли, за исключением его жены и детей. Между тем лорд Гордон, не слыша более 5 лет дурных вестей о сыне, решил, что Ричард избавился от своих дурных наклонностей и с ним можно примириться, тем более что Мария ужасно горевала и тосковала по единственному и любимому мальчику и мечтала увидеть наконец-то внуков. И лорд Гордон не нашел ничего лучшего, чтобы созвать на пир по поводу собственного дня рождения всех членов рода Уэсли с чадами и домочадцами. Получил такое приглашение и Ричард, и был весьма обрадован. Теперь ничто не могло помешать его планам. Что произошло на пиру, лорд Гордон не знал. Когда его портрет ожил, как и портрет Марии, как и некоторые другие портреты, в галерее предков рода Уэсли, он узнал, что никого из родичей не осталось в живых, кроме Ричарда, его жены и детей. Лорд Гордон заподозрил, и не без оснований, что к столь радикальному прореживанию рядов рода причастен единственный выживший, но он теперь был всего лишь портретом, висевшим в галерее, куда никто из оставшихся в живых не заходил. Таков был приказ нового главы рода. И только когда ожил портрет жены Ричарда, предки узнали, в какую яму угодил род. Да, Ричард смог оправдаться перед советом лордов, заявив, что вместе с женой и детьми задержался в пути, а когда добрался до дома отца и вошел в пиршественный зал, то увидел, что все, сидящие за столом, мертвы, как мертвы все слуги и вассалы. Он даже выпил веритасерум, повторив свою версию событий, и был оправдан. Правда, никто не знал, что Ричард Уэсли был из тех редких волшебников, кто устойчив к веритасеруму. Но он не учел одного: жены его дядьев происходили из знатных родов, и у них тоже были матери, безумно любившие своих дочерей. Одной из них была престарелая Марго. Эта дама и в 90 лет предпочитала, чтобы ее именовали именно так, Беркли, француженка из древнего рода малификов и некромантов Лакруа. Марго Беркли умела говорить с мертвыми, и когда она вызвала дух своей дочери, та открыла матери правду, все они пали от неизвестного проклятия, которое наслал на них Ричард Уэсли, неотвратимого и смертоносного. Увы, уже в ту пору некромантия в Британии была не в чести, так что официально слова Марго не имели никакой силы, но Марго связалась с матерями других жен братьев Уэсли, потерявшими дочерей и внуков, и вот для них ее рассказ имел силу, убийственную силу. А ровно через год Ричард Уэсли, лорд Уэсли, приехавший по своим делам в магический Лондон, был окружен четырьмя женщинами прямо посреди площади. И Марго, к тому времени постаревшая еще больше, ибо ритуалы малификов ни для кого не проходят даром, громким голосом потребовала от него ответа за гибель дочери и ее детей. И три другие женщины поддержали ее. «Я был в круге», — возмутился Ричард. «Я стоял перед советом лордов. Я невиновен, ибо трижды повторил свой рассказ под веритасерумом. Я сочувствую вашему горю, леди, но вы безумны в своих обвинениях. Если это так, — отрезала старая Марго, — тогда поклянись же своей магией. Поклянись прилюдно, и я сама первая попрошу у тебя прощения». Ричард смешался. Он не мог поклясться, ибо был виновен и прекрасно знал это. И этой заминки хватило Марго, чтобы наложить на него силенце и обездвижить. А после этого престарелая ведьма произнесла свое проклятие. «Ты предал родную кровь, Ричард Уэсли, посягнув на родню. Ты предал всех магов, Ричард Уэсли, посягнув на магическую кровь. Так будь же проклят, Ричард Уэсли, и зваться тебе отныне предателем крови. Да будет проклят род твой, семя твое и все, к чему прикоснется твоя рука, Ричард Уэсли. Пусть растают богатства рода, пусть разрушатся замки рода, пусть станут бесплодными земли рода и пусть потомки твои опозорят имя рода настолько, что твои преступления побледнеют перед их деяниями. Ты, как ласка, кусающая руку, что кормила ее, так пусть же отныне твои потомки будут именоваться ласками, и чем дальше, тем больше забывается родовое имя Уэсли. И пусть это проклятие будет закреплено моим горем, моей кровью, моей жизнью, да не буду я знать посмертия, если прокляла невиновного. Да будут свидетелями все благородные маги, что присутствуют здесь». А потом благородная леди произнесла еще несколько слов на странном, непонятном никому из присутствующих языке и вонзила себе в грудь ритуальный нож из гоблинского железа. Марго Беркли умерла мгновенно, собственной кровью закрепив проклятие и сделав его неснимаемым. Ричард, конечно, попытался объяснить это безумием женщины, потерявшей дочь, и ему вроде бы поверили, поскольку никаких видимых следов на Ричарде проклятие не оставило. Но с тех пор род Уэсли начал терять свое былое влияние, за глаза Ричарда Уэсли стали именовать Уизли, ласка, и предателем крови, а уж его потомки и впрямь поколение за поколением теряли и богатство, и земли, и даже родовой замок. В конце концов, у них осталась только нора, да и та впоследствии разрушилась. Нынешняя нора представляла собой одну из сохранившихся старых хозяйственных построек, в которой ютилось обнищавшее семейство. Забылось и именование Уэсли, род стали именовать только Уизли, а уж кличка предателей крови прилипла к его представителям намертво. Конечно, Уизли мечтали вернуть себе прежний статус, но это было практически недостижимым. А еще все потомки Ричарда были просто одержимы местью всем благородным родам, входившим в священные 28, ведь представители большинства из них были свидетелями проклятия Марго Беркли. Но более всех Уизли ненавидели даже не Беркли, а Малфоев, ведь с неудачного похищения девицы из этого рода началась вся история. Со временем, как водится, причины забылись, а вражда осталась, и жажда мести тоже. И когда главой рода стал амбициозный Галахет, сильный маг, талантливый химеролог и просто псих, одержимый жаждой мести, история получила новое продолжение. Именно Галахет и его сын Септимус нашли и изучили возможность создания темного двойника, а позднее у них появился союзник, ненавидящий магическую аристократию, одержимый жаждой власти и имевший свои цели. Это был Альбус Дамблдор. Альбус Дамблдор, который не останавливался ни перед чем в желании власти и бессмертия. Этот союзник устраивал Уизли, и у них созрел дьявольский план – создать темного двойника, за которым пойдут аристократы, которые с недавних пор были недовольны переменами в магическом обществе, слишком большом, по их мнению, притоке маглорожденных и забвением древних традиций. Они задумали не больше, не меньше, как создать нового темного лорда и выпачкать в грязи и позоре всю эту чванную магическую аристократию. И тогда род Уизли, независимый и непричастный, воскреснет во всем блеске и вновь займет подобающее ему место. Дамблдора до поры до времени такие союзники устраивали, к тому же в Европе уже объявился темный лорд Гриндевальд, и одно это имя стало наполнять ужасом умы и сердца многих. Альбус, уже ставший преподавателем в Хогвартсе, имел несколько кандидатур на роль темного двойника, но лучшим ему казался сирота Том Марвелла Риддл, нищий полукровка древнего рода гонтов. Увы, но обаять его у Альбуса не вышло. Он с самого начала повел себя неправильно с мальчиком, и недоверчивый сирота, поступивший на Слизерин, стал для Дамблдора недосягаем почти. Но наблюдая за ним, Альбус все больше и больше убеждался, что этот мальчик сможет стать идеальным темным лордом. Красивый, умный, амбициозный, да, полукровка, но какой? Претендующий на родство с одним из основателей. Увы, но мальчишка не доверял ему, не помогли ни предложения дополнительных занятий по трансфигурации, ни доступ в запретную секцию. Нет, Риддл ни от чего не отказывался и всегда благодарил, но доверия у него к Дамблдору не было ни на грош. А тем временем начались бомбежки Лондона. Том Риддл просил оставить его на каникулы в Хогвартсе, но раздосадованный неподатливостью мальчишки Дамблдор отказал. А с каникул Том вернулся смертельно перепуганным. Теперь у него появился самый главный страх – страх смерти. Вовремя подсунутая книга о крестражах заставила его серьезно задуматься о возможности сохранить таким способом свою жизнь, но Том Риддл слишком хорошо знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К тому же он обнаружил тайную комнату и разбудил спавшего в ней Василиска. Существо, признавшее в нем хозяина, приводило юношу в восторг, он часто навещал его, и однажды это закончилось трагедией. Погибла маглорожденная ученица Равенкла Миртл Уоррен, которой вздумалось ночью навестить женский туалет, чтобы без помех порыдать над несправедливостями жизни. И да, последнее, что она увидела в жизни, желтые глаза Василиска. Том, если и был виновен в смерти Миртл, то только по неосторожности. В этот день он запоздал к своему чешуйчатому другу, и соскучившаяся тварь поползла встречать хозяина. Открывать проход Василиск умел, и он совершенно не ожидал, что вместо его обожаемого хозяина, которому оцепеняющий взгляд совершенно не вредил, наверху окажется какая-то девчонка. Перепуганный Василиск забился в подземелье, а прибежавший Том обнаружил в туалете мертвую Миртл. Там его и застал Дамблдор, обвинив в убийстве ученицы. Но даже в этот момент Том ничего не рассказал о тайной комнате. Хитрый Дамблдор, поняв, что ничего не добьется от парня, пригрозил тому Азкабаном, но потом смягчился и пообещал вывести его из-под удара в обмен на раскрытие тайны. Том обещал рассказать все, но позже, ментальное воздействие Дамблдора на него не подействовало, и Светлейший понял, что мальчишка никогда не будет послушной марионеткой. Поэтому он для вида согласился подождать, обещав решить создавшуюся проблему.